Глава 9. В самолете. О чем думал Ваня Грязнов? А у Вани Грязнова было свое задание. Друг детства его отца, полковник милиции, работал в Москве. Отношения их в последнее время охладились. Но Ваню он, своего сына не имевший, любил. В последний раз, уезжая из Златоуста, звал в Москву и вообще предлагал обращаться за любой помощью, как чувствовал, что скоро она понадобится. Дело было в таинственной записке, находившейся в конверте, который какой-то незнакомец оставил еще в марте жителю Оглухина Горошине, с тем, чтобы тот передал конверт другому незнакомцу. Вручение конверта Горошине происходило как раз в тот день, когда утром откопали в снегу тело бедной Анжелики. Но за 5 месяцев так и не появился в Оглухине ни один, ни другой. И в августе, когда все члены братства туда съехались, и Горошина принес в дом мячика конверт, было принято решение конверт вскрыть. В записке было всего 2 строки. Одна — «Дуга, 1982, БРИ». Вторая. Дать 50. Со второй было ясно. $50 было обещано Горошине, если он вручит конверт тому, кто за ним обратится. А первая была расшифрована соединенными мозговыми усилиями Кутик и Вани Опера. Они пришли к решению или гипотезе, что это номер ячейки 23 и шифра 1982, в камере хранения Курского вокзала. Туда один человек вез что-то важное и сообщал шифр другому, чтобы тот это важное забрал. А взято было это важное в Оглухине, где — неизвестно. А оба человека, повторим, и тот, кто вез это в Москву, и тот, кто должен был получить шифр и, видимо, поехать за этим туда же, исчезли. Сейчас Ваня Грязнов надеялся, что знакомый полковник поможет вскрыть ячейку на Курском вокзале и проверить их предположения. Без милиции вскрывать чужую ячейку Ваня никогда бы не стал. Но картинка, как они с Бессоновым приходят в вокзальное отделение милиции, начинают размахивать конвертом Горошины и объяснять Кутиковы слова про сборные Бразилии и Италии, а именно через футбол, представьте себе, расшифровал Кутик записку. Об этом рассказано было в первом томе нашего правдивого повествования. Тоже как-то плохо рисовалось. Вот почему надежда его была на полковника Пуговошникова, дядю Толю. Да, в Москву лететь надо было, как ни крути. И по шифровке в конверте, который нельзя же было взять, да и утопить в мясе, и по личным делам. Тут тоже без совета дяди Толи было ему не обойтись. Но прекрасно знал Ваня, что и за Уралом остался ворох дел, с которым Женя без него не справится. Она все же москвичка, в Сибири впервые. Ваня знал, что дела их только начаты, что освобождение невинного у них совсем не в кармане, что такое в России милиция, суд и прокуратура, он знал лучше всех своих друзей. И потому, летя в Москву, не больно-то радовался. Сидел в самолете, пригорюнившись, сон к нему не шел. Билет он взял туда и обратно. А куда обратно? Ну, прилетит он обратно в Курган, откуда они сегодня утром вылетали. А дальше что? В Оглухино ехать опять? 1 сентября надвигается, а учиться он где будет? Совсем темным было его будущее, потому и сидел Ваня, пригорюнившись. Тезка же его Бессонов крепко спал, что и понятно было. Минувшую ночь, как и прошлые, они опять почти не спали. А когда спать-то? Самолет из Кургана в Москву вылетал в 8 утра. Приехать надо было не просто заранее, а здорово заранее, чтобы попытаться купить билет на сегодняшний рейс. Правда, люди уверяли, что это сейчас без проблем. На полный самолет людей из-за дороговизны билетов не набирается. Хорошо, хоть паспорта у обоих были в порядке, новенькие. Еще недавно, когда паспорта выдавали только в 16 лет, фиг бы они улетели. От Щучьего до Кургана километров 200, а еще от Оглухина до Щучьего больше 40, а автобус уже 2 дня почему-то не ходит. И если бы не Шамиль, вообще неизвестно, как бы добрались. В общем, выезжать пришлось, чтоб с запасом, чуть не в час ночи. У Мячика в доме никто еще и не собирался ложиться, и местные по домам не расходились. Все говорили о том, как убийц искать. Ну, по дороге покемарили немного в машине. Но в Сибири из солидарности с водителем ночью в машине на переднем сидении, где Грязнов сел, спать не принято, а потом уж и не до сна было. Под рассказы Шамиля.